Глава 8. О сотрудничестве и кооперации. Законы развития жизни из основного единства создают множество, каждая частица которого несет в себе возможность стать подобием породившего его начала. Но развитие множества из основного единства есть лишь часть всего круговорота жизни. Законы эволюции требуют, чтобы развившееся из единства множество вернулось к единству, из которого произошло. Развитие множества из единства есть инволюция. Возвращение к единству есть эволюция. Переход от инволюции к эволюции совершился на нашей планете во время развития четвертой коренной расы. Переживаемое нами время есть переход от одной ступени эволюции, в течение которой закончилось развитие интеллекта, к высшей ступени, к эволюции духовности, когда дух начнет преобладать над интеллектом. Такие переходы от одной ступени эволюции к другой происходят при смене рас. И все это сопровождается столь великими переменами, столь значительными потрясениями и катастрофами, что не заметить и не осознать сущности этих перемен и потрясений могут лишь злостно слепые и глухие, которые не хотят ни видеть, ни слышать. Цитата. «Каждая смена рас сопровождается космическими катаклизмами. И это очищение необходимо, чтобы молодая раса могла развиваться. Космические катаклизмы происходят в силу изменения наклона земной оси. Сейчас ученые очень определенно отмечают этот уклон, который все продолжается и грозит катастрофами. Именно шестая раса должна начать новую эру и тягостен период подготовления. На смене рас всегда дается великое откровение, и, как всегда, лишь люди, сознание которых уже принадлежит к следующей ступени развития или к грядущей расе, могут вполне воспринять его. Остальные воспользуются, насколько могут. Письма Елены Рерих от 23.06.34. В числе тех значительных перемен, которыми сопровождается переход от одной ступени эволюции к другой, существует необходимость перемены сознания. Человечество при переходе этой точки своей эволюции поднимается на более высокую ступень сознания. Эта ступень сознания, в переживаемое нами время, должна заключаться в том, что человек должен свое старое ограниченное мировоззрение, полное всяких заблуждений, переменить на новое, более расширенное. Он должен пытаться понять беспредельность, то есть тот источник, из которого он вышел, осознать единство и непрерывность космической жизни, а себя осознать частью ее, признать существование невидимого мира, признать иерархическое начало управления миром как эволюционную систему развития мироздания, а себя звеном в иерархической лестнице разумных существ космоса. Начать сотрудничать с космосом, то есть с природой, с иерархией или творческими силами космоса и со своими ближними. Вот в общих чертах те перемены, которые должны произойти в сознании человека для того, чтобы он был годен для нового мира и шестой расы, ибо со старым мировоззрением, со старыми понятиями, в новую эпоху, в обещанное всеми пророками Царствие Божие, не войти никому. Цитата. «Великой задачей наших действий является помощь человечеству в сдвигах сознания. Наши ученики назначаются этими помощниками. Каждый сдвиг мысли дает следствие. Потому миссия наша – привести сознание к сдвигу, и миссия наших учеников – идти с космическим магнитом. Наш дом содержит сущность сдвига сознания и направление к центру эволюции. Потому сдвиг мысли есть главный целитель человечества». Беспредельность, часть 2, параграф 118. Цитата. Именно, делите мир не по северу и по югу, не по западу и востоку, но всюду различайте старый мир от нового. Старый мир ютится во всех частях света, также новый мир нарождается всюду, вне границ и условий. Старый и новый мир отличаются в сознании, но не во внешних признаках. Возраст и условия не имеют значения. Красные знамена часто поднимаются руками старого мира, полными предрассудков. Часто в уединении бьется сердце, полное блистаний нового мира. Без снисхождения делит себя мир на наших глазах. При неумелости, но полное дерзаний, растет новое сознание. Несмотря на опыт, поникает старая мысль. Нет сил, которые могли бы задержать океан нового мира. Мы сожалеем о бесполезной трате энергии отживающего сознания. Мы улыбаемся дерзанием сознающих право расширять новые достижения. Каждая ошибка, совершенная для нового мира, превращается в цветок смелости. Каждое ухищрение, бальзамирование старого мира остается остовом ужаса. Старый мир отвергал Матерь мира, новый начинает ощущать ее прекрасное покрывало. Агни-йога, параграф 55.